«Финч, заберешь Дудлс из школы? Мне нужно сосредоточиться на заявке к выставке». Стелла раскладывает веера цветов по обеденному столу. «Я схожу за ней». Быстро вызываюсь я. Растягиваю лицо Сильвии в улыбке. Сильвия сегодня беспокойная. Я чувствую, как она сопротивляется. Вселение совсем не похоже на то, как нам его описывали. Меня не отпускает чувство, будто не человек заражает меня, а я заражаю ее. Я ждала, пока представится возможность застать Стеллу в одиночестве. Чтобы вселиться в нее по приказу Харибды, мне нужно покинуть тело Сильвии, а это значит, что сделать это я могу только ночью, когда она будет спать. И все же прошлой ночью этого не произошло. Уже второй раз. Вместо этого я старалась быть идеальной гостьей и собачьей няней. С тех пор, как я получила предупреждение, я только и делала, что отводила Пеппер в парк и бросала ей там мячик с помощью турбометателя весь день напролет. Я больше не прокрадывалась в комнаты людей. Я заново украсила дерево. Мне нужно показать Харибде, что люди мне доверяют. Стелла бросает взгляд на Финча. Ее взгляд говорит: «Не оставляй Дудлс наедине с этой девушкой». «Пусть лучше Финч сходит», — говорит она весело. «Учителя его знают». Финч не смотрит на меня. Завязывает свои ботинки, потом говорит: «Если хочешь, пойдем со мной. И возьми Пеппер. Дудлс будет рада». Пеппер танцует, кусая свой поводок. «Сидеть!» — приказывает Финч, и она садится и дрожит от нетерпения, пока к ней прицепляют поводок. Сегодня я оделась как следует. Я проверила, чтобы одежда из чемодана Сильвии сочеталась на мне так же, как на людях по телевизору. На мне джинсы, футболка, куртка. Я даже заставила себя надеть красные ботинки с зубчатой молнией. «Мне взять турбометатель?» «Боже, не надо!» Она с ума сходит, когда его видит. Финчи передергивает. Я знаю, что он имеет в виду. У меня ушло так много времени на то, чтобы отмыть слюну с рук после того, как я бросал ей мячик большую часть дня. Мы идем по дороге в городок молча. Я пытаюсь придумать, что сказать, но мне сложно фокусироваться. Голова Сильвии наполнена тревогой. Ее мысли словно рыбки, выплывающие на поверхность. Она думает о своем дедушке и о ямочке на подбородке девочки по имени Магдалена. Похоже, она пришла в себя и сражается со мной. Я сосредотачиваюсь и выталкиваю ее. Тишина нарастает. О чем обычно разговаривают люди? Я вспоминаю рекламу, которую видела по телевизору. «Рождество ожидается холодным», — говорю я Финчу. «Правда? Я что-то не заглядывал в прогноз погоды. Сейчас, в общем-то, неплохо, не очень холодно, с тех пор, как метель закончилась». Я бросаю взгляд в сторону его глаз и думаю о том, как я замерцала при нем во время бури и о его припорошенных снегом ресницах. Снова повисает тишина. «Хлопья, солнышко — единственные хлопья, с которых стоит начинать свой день», — сообщаю я. «Что, прости?» «И ты можешь приобрести очаровательный комплект полотенец из натурального египетского хлопка в самых модных оттенках этого сезона, да еще и прошитых с специального волокна, на котором не возникает зацепок, и стираются они хорошо». Я обнажаю зубы, как ведущие по телевизору. «Это ты так свой английский тренируешь?» Над его переносицей появляется волнистая морщинка. «О, Финч, привет, дружище!» — кричит парень впереди нас. Финч отводит взгляд от меня и смотрит на него. Тот подходит к нам. «Неужели ты Оскар?» Финч оставляет меня у магазина, утаскивая за собой Пеппер. Вокруг них собирается толпа. Появляется все больше людей с рюкзаками на спинах. «Так давно тебя не видели, предатель! Мы думали, ты в космосе растворился, даже не написал ничего». Среди них я замечаю другого человека, которого видела на холме. Ее зовут Дипа. Они смеются, хлопают друг друга по спинам, наклоняются, чтобы погладить собаку. Пеппер подпрыгивает и гавкает, виляя хвостом. «Прости, Сильвер». Финч возвращается. «Не очень вежливо с моей стороны. Идем, поздороваешься с моими друзьями. Некоторые из них вернулись домой из универа на праздники. Вот только приехали с вокзала. Ребята, познакомьтесь, это Сильвер. Она новая собачья няня у Пеппер». «Ха, удачи тебе!» — это говорит Дипа. Вблизи она... Мне хочется назвать ее яркой. Ее глаза сияют, на голове алая шапка. Еще на ней надето сочное бирюзовое пальто, которое напоминает мне о юрких рыбках, плавающих на стенах проекциях Харибды. Она хочет схватить меня, и я отпрыгиваю. «Ой, ого, извини. Видимо, ты небольшой любитель объятий». Теперь Дипа просто делает похожий жест. «Как насчет воздушного объятия, а? Приятно познакомиться, гостья Финча». «Мне тебя даже жалко. Не так уж просто следить за этой сумасшедшей». Она гладит собаку. «Ты ведь у меня такая, да? И такая красавица, а? Да, да, ты у меня такая. Кстати, мне нравятся твои ботинки. Потрясающий цвет. Где ты их достала?» «Достала из чемодана», — отвечаю я. Финч перебивает. «Как ты могла заметить, Дипа не дает и слова вставить. Познакомься с остальными. Оскар, Кэл, Пит». Я вспоминаю о манерах. «Привет, Оскар, Кэл и Пит». Жду, что они сейчас будут сверлить меня глазами, окружат меня со всех сторон, сомкнутся вокруг. Но они просто приветственно кивают и улыбаются. Один из них, Оскар, ест что-то из бумажного пакета, что-то горячее. От него исходит пар. Он протягивает пакет мне. Поблескивающая, желтая, хрустящая картошка. Я трясу головой. А потом обо мне все забывают. Я наблюдаю за тем, как они разговаривают, постоянно перебивая, толкаются локтями и тыкают друг друга. Как они только разбирают, что им говорят. Почему они не против, что к ним постоянно прикасаются? Финч сообщает им, что ему пора идти забирать сестру. Они все смеются, тянут его вместе с собакой вниз по холму. В последний момент Финч поворачивается и подзывает меня, помахивая одной рукой. «Ты идешь?» Но я трясу головой. Я смотрю, как они уходят, смеясь и болтая. Я не готова к такой жизни. От того, впишусь я или нет, так много зависит. Они не должны ничего заподозрить. Как мне вообще убедить их в том, что я одна из них? Люди не кажутся мне опасными или угрожающими. Они просто сбивают меня с толку. Я не стала к ним присоединяться по еще одной причине. Я поворачиваюсь к магазину позади меня. На качающейся табличке написано «Коробка с игрушками». И на витрине стоит как раз то, что мне нужно. Я подхожу поближе и провожу пальцем по напечатанным словам. Детский игровой набор, костюм космонавта «Космокит». Включает в себя комбинезон, блестящий шлем, тянущиеся серебристые перчатки и многоразовый бейджик. Я улыбаюсь. У меня есть план. Внутри темно и тихо. Я осматриваюсь и пытаюсь понять, что надо делать. У прилавка стоит мужчина с малышом, привязанным к его торсу, и передает что-то мужчине с белыми, торчащими, как перья, волосами. «Это его первая книга, так ведь?» — уточняет перьеволосый. «С вас 6 фунтов 99 центов». Отец кивает, передает ему карту, и я наблюдаю за тем, как перьеволосый прикладывает ее к маленькой машинке. Ребенок издает пронзительные звуки, громкие, захлебывающиеся. «Она проголодалась. Подождите, не поможете мне достать бутылочку?» Перьеволосый роется в сумке, висящей на спине мужчины. Я занимаю место в очереди, а мужчина тем временем сует в рот малышке соску. Та перестает визжать и вместо этого издает причмокивающие звуки. «Что-нибудь подсказать, моя хорошая?» Теперь перьеволосый улыбается мне. «Мне нужны подарки», — отвечаю я, «для маленькой девочки, которая хочет стать космонавтом». Я показываю пальцем на детский игровой набор с витрины. Лицо старика озаряется радостью. «О, прекрасный выбор, моя хорошая! На Рождество, так ведь?» «На сейчас», — отвечаю я. Наблюдаю за тем, как он вынимает костюм из витрины. Отсюда до сих пор видно Финча и его друзей. Тот, кого зовут Оскар, передает картошку девушке по имени Кэл. Она раскрывает рот и смеется. Я прижимаю лицо к стеклу, и они исчезают, уходя глубже в город. «Может, что-то еще?» — спрашивает перьеволосый. Я вспоминаю улыбающиеся семьи из рекламы. «Все», — говорю я ему, — «все, что есть в витрине». Перьеволосый протягивает мне космический корабль «Дискавери» с ракетой для запуска, лунным кратером и складывающейся солнечной панелью в наборе. А потом показывает мне весь космический отдел в магазине, расположенный между висящими на веревках человечками и пупсами со стеклянными глазами, одетыми в розовое платье. После вдумчивого обсуждения мы выбираем. Транспортное средство с двумя кислородными баллонами — одна штука. Рюкзак космонавта Real Kids — одна штука. Межгалактический лазер — одна штука. «Какие прекрасные подарки! Этой девочке по-настоящему повезло!» Пожилой мужчина сияет. Пока он раскладывает все по пакетам, я провожу запястьем над устройством для оплаты. «Ты уверена, что сможешь все это унести?» — спрашивает он. «Мы также предлагаем услуги доставки». «Да, спасибо, я справлюсь», — отвечаю я. Я подхватываю подмышки все пакеты и коробки и проталкиваю себя наружу через дверной проем. При этом чувствуя на себе его озадаченный взгляд. На улице вижу, как он стоит за стеклом, почесывает затылок и смотрит на опустевшую витрину. Карабкаясь обратно на холм, где находится жилище Мэтьюсов, я думаю о счастливых улыбающихся лицах человеческих семей, которых я видела по телевизору. о музыке и смехе, которые звучали, пока они распаковывали подарки. Стелла с дочерью обрадуются. «Так я докажу Харибде, что я могу стать одной из них, что они меня приняли».